Глаза среагировали на движение вдалеке. Поток белоснежных молний разрезал пространство, обрушиваясь на огромный корабль в форме бублика, что заходил на посадку. Вырывая куски стали, молнии метались по его обшивке, желая добраться до нутра, пока наконец не натолкнулись на какой-то важный узел, вызывая детонацию всего корабля. Окутанный взрывами и дымом бублик рухнул куда-то в залив, поднимая волну и наверняка смывая всех, кому не повезло в этот момент оказаться на побережье. Где-то сбоку раздался рев Халка. Оглушающий яростный крик сопровождался падением очередной высотки, что сложилось внутрь себя, пуская по широким улицам Нью-Йорка новую волну пыли. Геликарьер Фьюри начал заходить на новый круг, поворачивая к городу целым бортом. Корабль кренился на одну сторону, а часть орудий болтались обугленными кусками стали, но авианосец Чайтея мог продолжать бой, уверенно посылая новые снаряды по целям. Проследив за шлейфом, я заметил новый приземляющийся корабль-бублик. Инопланетное чудо огрызалось в ответ, но геликарьер уже наловчился подбивать эти уродские штуковины, потому не прошло и пары минут, как ночное небо над мегаполисом озарил новый взрыв, а воздушная волна прижала многих из нас к земле. Но это не изменило общей расстановки сил. Врагов было слишком много, и те, с кем мы сражались, были лишь пушечным мясом, что должны были избавиться от статистов, открывая дорогу более сильным пришельцам. Но тут наступление тварей словно остановилось. Чудовища замерли на месте, закономерно вызывая у защитников города вопросы, а после секундного ожидания они рванули назад, скрываясь среди руин и чудом уцелевших зданий. Тишина, одна лишь пустота. На фоне дымящихся развалин и звуков сползающего в небесах хаоса слышится размеренный, зловещий голос существа, искренне преданного своему хозяину, пришедшего собрать дань своему повелителю. «Соберитесь, смертные! О, неверные создания, зарывшиеся в своих жалких стремлениях и мечтах! Я, Зоб, посланник истинного порядка, явился к вам с единственной целью – прославить величие моего отца, Таноса». Пауза. Его карие глаза сверкают ярким, ненавистным светом, словно звезды на черном небе. Танос. Это звучание конца и начала, свершение судьбы, подобно новому дню, который разрывает тьму ночи своим сиянием. Он есть двигатель реальности, катализатор изменения. Он наш спаситель, тот, кто избавит вселенную от падения. Зоб делает шаг вперед, его фигура вырисовывается на фоне разрушающегося города. Стоя на высоте птичьего полета, на фоне спускающихся на планету кораблей и пришельцев, он раскинул руки в стороны, словно пытался объять весь мир. «Смотрите, как вы истекаете своей плоской сутью, как осколки дерева, потерявшие свои листья на ветру. В каждом из вас живет искра, искра, которая ожидает, чтобы ее разжег мой отец. Склонитесь перед могущественным повелителем, дайте ему свое время, свою силу, свою жизнь. Этот момент – единственное, что у вас есть. Мыслите о том, что ваш дар может послужить делу великих изменений, освободив Землю от ее слабостей». Зоб снова останавливается, позволяя своим словам тонуть в разуме слушателей. Он наслаждается этим моментом, ведь триумф его великого отца близко. Столько лет поисков, бесконечных сражений, поражения и утраты, вот наконец, великий Титан, его отец и повелитель, достигнет своей цели. Каждый вздох, каждый удар сердца – это нота в симфонии конца всего сущего, и лишь у Таноса хватит сил остановить ее и сковать новую эпоху. Не бойтесь, смиритесь, выпустите свои страхи, сбрасывая их подобно старой кожуре, и позвольте себе стать частью трансцендентного. Ваша жизнь – лишь полотно для его шедевра. Легкий, но зловещий смех сквозь улыбку эхом прокатывается по городу, вызывая дрожь у всякого, кто его услышал. Он призывал к смирению. К смирению и покорности, даже через наши собственные смерти. Да, вы можете бояться, но скажите мне, кто другой осмелится сделать шаг навстречу против свершения величия? Реальность требует жертв, и ваша собственная жалкая жизнь может стать ключом к открытию величия мира, которым правит Танос. Он поднимает руку, указывая на небо, как будто призывая силы высшие. Его кривой, крючковатый палец уткнулся в геликарьер, который один из немногих не прекратил сражаться и призывал к этому остальных. «Соберите оставшиеся силы, и пусть ваш крик дойдет до небес. Танос – это не просто спаситель, он – судьба мира. Вспомните эту истину и склоните свои колени, отдав свою жизнь во славу того, кто навечно изменит вашу судьбу». Зоб ухмылялся, глядя на наши непокорные лица, после чего одним взмахом руки разрезает геликарьер на две части, оставляя идеально ровный срез. Во вспышке взрыва массивный корабль, главный щит защитников Нью-Йорка от угрозы с неба, начал падать вниз. Словно в замедленной съемке, он приближался к земле, пока не скрылся среди тысяч других руин, оглашая округу ударом от столкновения. Испуганные солдаты и суперы бросили взгляд в небо, где вокруг зоба начал собираться настоящий ураган, и насладившийся нашим отчаянием тот, под влиянием момента, оставил за собой последнее слово. Взмахнув руками, разгоняя с помощью своей силы облака и дым, он открыл нам сияющее звездное небо, на фоне которого зависла целая флотилия кораблей самых разных размеров. Голос отвергающих его не отзовется радостью, и никто из них в храмы не кинется с воплем. Проклянут сей день проклинающие, способные услышать глаз Таноса. Глава 94. Берегись. Из-под земли выстрелили сотни каменных жгутов, спрессованные из остатков зданий, машин, людей и всего, что только может попасться под руку. Они набросились на защитников города, прокладывая зобу путь. Вальяжно спускаясь к нам с небес, пришелец лишь двигал пальцами рук, за раз убивая сотни людей и заставляя нас всех отступать и покинуть отвоеванные позиции. А следом за ним над городом пронеслись корабли вторжения, разлетаясь по все стороны, улетая дальше, нести разруху и смерть за пределы Нью-Йорка. Вдруг одно из зданий задрожало и полетело прямо к зобу. Дробя остатки высотки на куски, он закрутил пальцы, превращая тонны камней и бетона в небольшие заостренные снаряды, которые после спустил на нас. Они пробивали машины и порушенные стены. Тела людей дырявило насквозь, а некоторых просто разрывало на куски от обилия попаданий. С неба падал каменный дождь, каждый миг унося чью-то жизнь, и мы ничего не могли с этим поделать. Взмахом руки зоб рушил остатки высоток, скидывая их на нас, а после продолжал свой стремительный полет, намереваясь добраться до своей цели. Вижн, миг, и две летающие точки столкнулись в небе. Краснокожий андроид и инопланетянин, что пришел по его душу. Какого хера? Старк же сказал, что спрятал его. Ускоряя себя щупальцами, я пронесся над головами отступающих солдат и преследующих их пришельцев. Перепрыгнув на обломки зданий, легко преодолеваю руины, тогда как моим преследователям приходится медленно ползти сквозь остовый мусор, порой проваливаясь вниз. А битва в небе разгоралась. Вижн был быстрее, разил своего врага лучом энергии из своего лба, но толку от этого было мало. Вокруг зоба бушевал шторм из строительного мусора, надежно оберегающий своего хозяина и подставляющийся под атаки желтого луча. Они кружили друг напротив друга, то и дело атакуя своего неприятеля. Вокруг образовалась зона отчуждения, а несколько прилетевших ракет были походя смяты зобом. Этот лысый сморщенный уродец с длинными тощими конечностями внешне никак не котировался как опасный парень, но в мою сторону отлетел снаряд, который раньше был автобусом. Скрюченный под огромным давлением силы телекинеза, он представлял из себя ровный симметричный кол, длиной в 6 метров. Перепрыгивая с одного остова здания на другое, я добрался до битвы этой парочки, которая на несколько десятков секунд остановилась в одном месте. Зоб как-то специфически спрессовывал воздух, посылая подобие вакуумных снарядов в Вижна, из-за чего последнему приходилось постоянно уклоняться, вертясь, словно уж на сковородке. Его хаотичный полет вызывал легкое головокружение, но злобному пришельцу было наплевать, так как он ни разу не проявил даже миллисекунды задержки, продолжая с завидным постоянством обстреливать краснокожего андроида. Твои потуги смешны и жалки. Просто отдай камень и все закончится. Камень является частью меня. Если его вытащить насильно, я умру. Как будто это большая проблема. Невинно поинтересовавшись, зоб резко вздернул руку, после чего со всей округи в Вижна полетели тысячи вакуумных кольев, намереваясь пронзить бедолагу насквозь. И некоторым это удалось. Грозная машина, андроид с камнем бесконечности в башке, был нашпигован кольями воздуха, после чего пал на землю, словно сбитый голубь. Крутясь вокруг своей оси, он с грохотом протаранил обломки какого-то здания, и инопланетный вторженец уже собирался забрать его с собой, когда я накинулся на него сзади. Глупец, ты считаешь, что этими примитивными игрушками? Агрх, создав кольцо портала, просовываю туда щупальце, после чего утягиваю Вижна поближе к себе. Отвлекшись на мой маневр, зоб успел отбить три остальных металлических конечности, но пропустил пущенный с рук золотой кнут, обмотавший его за шею и дернувший вниз. Я надеялся этим ударом сломать ему позвоночник, но живучий инопланетянин уцелел и сейчас мягко растирал шею, покрывшуюся синяками и ожогами. «Ну что же, ты забавнее, чем кажешься, но не пристало мне играть с тобой». Растопырив руки в стороны, зоб подарил мне жуткую улыбку, после чего в мою сторону полетела настоящая волна из мусора. «Поэтому, ты умрешь». Забег в стиле Бенни Хилла, совсем не то, чего ожидаешь от начавшегося на планете апокалипсиса. Скача по зданиям, используя весь свой арсенал для маневра, я уносил тело Вижна. Несколько моих попыток замедлиться и создать портал чуть не закончились моей смертью. Когда спустя миг в то место, где ты притормозил, врезается каменная шрапнель, пробивая здание насквозь, выбирать не приходится. Забег с зобом был жутким и печальным зрелищем. Я слабо представлял, как одолеть его в подобной ситуации. Он сам по себе оружие, мощная артиллерийская установка, с невероятной мобильностью, какой-никакой живучестью и выносливостью. А у меня на руках вырубившийся вижн с камнем в башке, сильно ограничивающий меня в действиях. На миг в голове промелькнула простая в своей сущности мысль. Камень нести легче. Можно было вырвать его из головы андроида и аккуратно выронить тело, выгадывая себе пару лишних секунд. И нагоняющий сзади зоб придавал моим размышлениям ускорение. Вырвать камень, забрать себе и уже потом избавиться от пришельца на своих условиях. Рано или поздно нас догонит, отберут камушек и тогда. Одна жизнь, ничто по сравнению с миллионами остальных. Манипулятор потянулся к голове андроида, а сам я приготовился скидывать тело, подбирая нужный поворот, где смогу скинуть погоню, оставляя зоба разбираться с телом Вижна. Но тут судьба в очередной раз вмешалась в мои планы. С хлопком воздуха, раскидывая мусор и разнося всех ударной волной, Анна-Мария врезалась в летящего за мной пришельца, снося его начисто. От их столкновения пострадало несколько зданий, а самое последнее опасно накренилось, грозя обрушиться в любой миг. Дерьмо. Развернувшись, я уже начал создавать портал, когда из руин вылетело тело шельмы, опутанное десятком арматур. Девушка споро избавлялась от них, но они, подобно живым, оплетали ее заново, намереваясь заползти через рот внутрь тела. Мой организм действовал на рефлексах. Скинув вижна в портал, создаю на пути шельмы другой, образуя небольшую вереницу из дырок в пространстве. Пролетев мимо меня, девушка лишь успела изумленно выпучить глаза, задирая брови на лоб, когда я захлопнул за ней кольцо портала. Наивно полагать, что ты сможешь спрятать их на этой планете. Стоило золотым искрам развеяться, как за спиной раздался неприятный голос, полный превосходства и ехидных ноток. Ты лишь отсрочил неизбежное. Я, глаз великого титана, и я всегда исполняю его волю. Много болтаешь. Обернувшись, не без удивления подмечаю обилие свежих ран, оставленных Анной на теле этого урода. Одной руки не было, а грудная клетка была вмята вовнутрь. Смотрю, тебе неплохо досталось. Действительно. Оглядев себя с головы до ног, зоб приложил пальцы оставшейся руки к уху, после чего над нашими головами началось движение. Но это лишь жалкая плоть. У меня есть тот, кто послужит ее заменой. Что? Огромный якорь, крюк или кирка? Я даже толком не понял, что это. Здоровенное оружие врезалось в меня, пробивая здание и скидывая на землю, под ноги зобу. С лязгом и треском вернувшись к хозяину, который не стал ждать обрушения дома и прыгнул прямо сквозь рушащийся дом. Трехметровый уволень, рычащий и пропавший людской кровью. Его тело покрывали раны и дырки от пуль, но он относился к ним наплевательски, идя на зов своего старшего товарища. Взвесив в руке свою кирку, пришелец начал разгон, намереваясь раздавить меня, до тех пор, когда я смогу толком подняться на ноги и раскидать накрывшую меня кучу мусора. Но это оказалось действительно сложно. Давление обрушилось на меня, сдавливая со всех сторон. Ко мне начали стекаться арматуры, машины и фонарные столбы, грозя поглотить меня или превратить в лепешку. Слабые попытки вырваться особо не помогали. И после нескольких попыток я раскрутил под собой кольцо, создавая портал и выбрасывая себя в том же месте, только в 30 метрах над землей. Учитывая давление телекинеза, из портала я вылетел, как из пушки, набирая опасную скорость. Остатки одежды изорвались в хлам, оставляя меня голым по пояс с торчащими из спины манипуляторами. Один из них смог ухватиться за ближайшую стену, но новый выпад громил и чуть не скинул меня снова. Кирка на привязи прокатилась по руинам, выбрасывая в воздух столбы пыли и бетонной крошки. Отбив ее ударами рук, чувствую, как кости на кулаках трещат, грозя сломаться под напором этой махины. Но благо, здоровяк лишь кидал ее и не мог давить постоянно. Вдвоем с зобом они обстреливали меня из всего, что можно, круша остатки зданий по округе. Но я тоже был не один в этом городе. Зазгард, с грохотом, поднимающим пыль по всему району, а точнее тому, что от него осталось, Тор приземлился неподалеку от меня, прожаривая зоба порцией первосортных молний. Его глаза сияли с ними цветом, а от всего тела бога грома било электричеством, чьи дуги пробегали по руинам, пытаясь найти свою цель, а за его спиной корчился поджаривающийся до корочки пришелец, обугленные конечности которого вскинулись в последний раз, но не смогли ничего сделать. Удар кулака Тора поставил точку в этом противостоянии. Воспользовавшись тем, что Громила отвлекся на пришествие нового участника, спрыгиваю прямо на него, впиваясь всеми щупальцами в тело, а правую ладонь напитывая ци. Верзила орал и метался, пытаясь скинуть меня или ударить об обломки, но моя рука была быстрее. Словно топор, кисть опустилась вниз, раскалывая головешку, как арбуз. Секунду его тело качалось на месте, прежде чем пасть на землю, выбивая еще немного пыли. Залитой кровью с головы до ног, с кучей свежих ран и шрамов, с трудом сползаю со спины этого ублюдка, пиная тушу напоследок. Это все, больше нет чернобалахонников. Да, мой осьминожий друг, мы перебили большую часть, но, качнув головой в сторону неба, где в данный момент авиация США рубилась с космическими кораблями в нечестной схватке, Тор выпустил из тела немного молний, с намеком качнув головой. Впереди еще одна битва. Подкинешь, ветер проносится сквозь лабиринты разрушенного Манхэттена, обдавая холодом, словно злобный дух, вселившийся в сердца тех, кто выжил после конца. Я стою в тени обломков, мое лицо скрыто за маской, но в глазах горит искра, подобная огню в сердце умирающего города. Вокруг меня останки боевых машин, обожженные части инопланетной техники, раскаленные от пламени, но еще полные ненависти. Город, который когда-то был символом величия, теперь лежит в руинах. Улицы засыпаны осколками стекла, словно слезами после невыносимой утраты. Небоскребы, печальны, оторванные от жизни, стоят, как горбатые исполины, задыхающиеся от смрада своей жизни и горя. Здесь все пропитано постоянным эхом битвы, звуки криков и взрывов все еще позади, хотя ярость временно утихла. Город стоит, но не живет. Это не триумф. Подкурив сигарету, морщусь от боли в теле. Раны покрывали меня с головы до ног, но благодаря своей непростой жизни и ци я мог перенести это, мог продолжать сражаться. Это лишь привкус полыни на губах. Поэтично. Я смотрю на следы инопланетного вторжения, нечто странное и чуждое, смешанное с остатками земных машин войны. Это место стало полем боя, где объединенные души мирятся с ужасами. Мне кажется, пришельцы оставили свои живые знамена, будто пляшущие призраки, натянутые над бездной. Таблицы, вырезанные на металле, рассказывают истории о падении и утрате, и я, единственный, кто слышит их вопли. Мы могли предотвратить это, но вместо того, чтобы действовать сообща и решительно, мы вновь будем хоронить людей, собирая их останки под завалами. Я знал, что этот день придет, и мы ответили на их вызов, сразились с безумной армией, но это лишь начало конца. Зоб пал, его тело превратилось в кучу грязи, распластанной на асфальте, за собой оставив лишь мрачные напоминания о стихийном бедствии. Но в перерыве метаний между мирами, в тени далеких звезд таится безумный титан. Танос, посмаковав его имя на губах, хмуро улыбаюсь, втягивая в себя сигаретный дым. Проклятое имя для такого же проклятого создания. Допрос нескольких пленных, что с радостью делились с нами своими подвигами, объяснил, с кем нам придется столкнуться, и напугал до усрачки всех, кто слышал это. Уничтоженные цивилизации, разрушенные миры, геноцид целых галактических империй. Жуткие россказни, но есть одно но. Они все твердят об этом, все до единого. И видя, что смогли сотворить с нашей планетой его разведывательные силы, я сомневаюсь, что нам суждено уцелеть. Тьма его горькой сущности охватывает все, что мне дорого. Я вижу огонь в небе, и он не сопоставим ни с одним из нас. Его армия все еще здесь, готовая к новым атакам. А ведь нам предстоит встретиться с большим. Опять предаешься меланхолии? Этот твой образ совсем не вяжется с нашим искусством. Незаметно подлетев ко мне за спину, Стивен Стрэндж становится рядом, привычно складывая руки за спиной. Его трясет от одного лишь вида, но он держится, хотя бегающие глаза и дергающиеся уголки рта выдают верховного мага. Мне стоило вмешаться, с помощью камня я бы мог. Нет, не стоило, боюсь, что присмотреть за всеми тремя сразу мы бы не смогли. Потушив сигарету, поправляю шляпу. Стрэндж стоит и нервничает, прикусывая губы с внутренней стороны. Ему явно есть что сказать, и я, кажется, догадываюсь, о чем пойдет речь. Ты использовал его, верно? С выдохом он словно сбросил огромный груз, после чего обернулся ко мне. Я просмотрел варианты будущего. И какие варианты? Я представлял, какими ответами он меня порадует, потому абсолютно не удивился, когда услышал огромную цифру в ответ. Фи-и-у-у, вот так новость. И сколько хороших? Всего ничего, меньше 10. Ну, не так уж и плохо. Я бы посмотрел и больше, но что-то будто мешает мне. Прикусив губу, Стрэндж нахмурил брови, борясь с желанием посвятить меня в свои очередные тайны. Как будто кто-то блокировал возможность увидеть некоторые варианты будущего. Час от часу не легче. Подавив вздох раздражения, достаю новую сигарету. И кто бы это мог быть? Без понятия. Время – сложная штука, а я не настолько хорош, как предыдущий Верховный, чтобы досконально знать все возможности камня. Тогда и весь этот разговор не имеет смысла. Да, запнувшись, Стивен явно хотел сказать что-то еще, но вовремя прикрыл рот. Ты прав, я не стал ему ничего говорить на это, лишь проводил его спину долгим и внимательным взглядом. Скорее всего, Стрэндж все же что-то увидел в будущем, и эти новости явно не предназначены для меня. Чертовы колдуны, все время играют по своим правилам. И хоть сам я обучался у Стивена и хорошо к нему относился, но я так и не смог проникнуться их девизами по жизни, поэтому предвзято относился к волшебникам в подобные моменты. Что мог увидеть Стрэндж? Что он скрыл или не договорил? Вариантов может быть слишком много. Он может посчитать, что жизни нью-йоркцев или землян не стоит цены спасения всей вселенной. Ради общего блага и будущего он может пожертвовать чем-то или придумать какую-нибудь дурь, надеясь, что подобный шаг приведет к нужному будущему. Надо внимательно за ним следить, чтобы не наделал глупостей. Конец уже скоро, осталось всего 6 глав, потому не опоздайте бахнуть лайк. Я знаю, вы попридержали для меня парочку, хе-хе. Глава 95. Увидимся, милый. Подарив мне на прощание поцелуй, Гвен отошла от кровати, плавной походкой приближаясь спиной к окну и не разрывая взгляда. Добравшись до подоконника, она хотела сказать что-то еще, но юркая ручка Фел ухватила ее за шкирку и потащила наружу. Недовольно пыхтя, черная кошка чуть ли не прыгала на месте. «Давай же, давай, давай, давай. Мы должны успеть туда до того, как придет основная толпа. Я не хочу простоять в очереди весь день. Мы и так провели всю ночь вместе и уже». Последнюю часть предложения я не услышал, так как Гвен, закатив глаза, выпрыгнула из окна, подхватывая Фелицию, и вместе они скрылись между зданий. Прошло несколько дней с тех пор, как был убит Беновый Зоб, а основная часть армии вторжения разбита. Орды пришельцев были уничтожены, по крайней мере большая их часть, но некоторые отряды все еще укрываются в руинах и порой нападают на патрули или отряды расчистки. Вчера весь день я только и занимался тем, что вылавливал этих доходяг, оберегая простых рабочих и добровольцев, что стекались со всей страны в Нью-Йорк. Но уже сейчас было понятно, что город больше никогда не будет прежним. И даже если он и восстановится от подобного удара, то мы этого момента уже не застанем. Вся восточная часть города, вместе с центром и знаменитым Манхэттеном, были уничтожены полностью. Большую часть прибрежных районов затопило, а в целых районах города часто падали обломки или попадали случайные выстрелы, что тоже внесло свою долю хаоса. Разрушения были огромны, и каждый день происходило что-то еще, что мешало поставить точку в вопросе официального ущерба и потерь. То здание окончательно обвалится или дорого обрушится, проваливаясь под землю. В общем, проблем был непочатый край. Но сегодня мне дали выходной, хотя скорее, это мой маленький гарем заставил меня отправиться отдыхать, чтобы я хоть немного восстановил силы, а потому заездили меня за ночь. Не то чтобы я был против. Встав с кровати, подхожу к ростовому зеркалу, которое Фел добыла для нашего небольшого жилища. Обычно мы проживали здесь втроем, но часто у нас на ночь оставались Анна или Ванда, хотя в последнее время подобная редкость, уж больно много у всех работы, которая сжирает нас с потрохами. В зеркале я увидел собственное отражение и в первый миг даже не смог узнать себя. Я много шучу, сравнивая себя с ведьмаком, но теперь я действительно начал походить на него. Правая рука прошлась по голове, ощупывая мелкие шрамы, постепенно переходящие на лицо. Огромная полоса вдоль переносицы задевала правый глаз и уходила дальше. Перпендикулярно через нее проходил шрам от лапы какого-то монстра. С другой стороны лица имелось несколько глубоких белых полосок, доставшихся мне на сакаре. Они уходили на шею и дальше к лопаткам, переплетаясь витиеватым узором. От центра груди расходился шрам, как от попадания молнии, а чуть левее от центра этого художества был небольшой бугорок твердой кожи. Еще одна боевая заслуга, подаренная мне в напоминание Альтроном. Несколько дырок от выстрелов в разных частях тела, мелкие линии белого цвета, словно штрихи карандашом, оставленные непослушным ребенком. Каждая часть моего тела имела свою историю и не думаю, что нормальный человек захотел бы услышать их все. Прикрыв глаза, хрущу шеей, на миг погружаясь в поток воспоминаний о битвах и сражениях, что окружали меня с подросткового возраста. Где-то я побеждал, а где-то нет. Но чем сильнее и старше становился, тем чаще я выходил победителем из своих битв, но за каждую победу приходится платить и эти метки лучшие напоминания, что я не идеален. Затрезвонил телефон, оповещая меня о том, что пришло назначенное время. Взведенный в попыхах будильник был настоящим чудом. Тяжело, знаете ли, когда тебя раздевают две женщины, справиться с подобным. Глянув на часы, расплываюсь в мягкой улыбке. Действительно пора. Старый ирландский район и раньше представлял из себя не самое приятное зрелище, но теперь, после небольшой войны, он идеально вписывался в остальные районы. Тупая шутка. Подавив раздражение, с болью разглядываю пострадавшие здания, многие из которых с трудом пережили ту ночь. Обваленные крыши, несколько дыр от попадания орудий пришельцев, следы крови. Высматривая знакомые с детства окна, я подмечал разрушенные места, а в голове прокатывался длинный список из имен тех, кто мог пострадать во время катастрофы. Слишком много. Выбросив сигарету, поправляю шляпу, надвигая ее на глаза. Мой широкий высокий воротник прикрывал меня от редких порывов пробирающего ветра, заодно закрывая лицо от любопытных взглядов. Легко вбежав по лестнице, дохожу до знакомой двери, без стука входя внутрь, наверное, впервые использовав запасной ключ по назначению. Внутри был переполох. Разбросанные вещи, открытые чемоданы, куда спешно упаковывалось все и вся. С кухни разносился аромат классического ирландского завтрака, а где-то в глубине квартиры матерился батя, пытаясь найти свои вещи, которые мать рассортировала в давние хорошие времена. «Мэри, я не могу найти свой костюм. Да на кой он тебе сдался? Ты собрался давать концерт в центре помощи беженцам или вести там светские беседы? Не, ну, а вдруг пригодится, а я, так сказать, не по погоде. Лучше иди сюда и садись есть. Ладно, и нечего так орать, женщина. Что ты сказал? Люблю тебя, милая. О, Шон, здорово, герой». Увидев меня в коридоре, папаня хромающей походкой добрался до моей тушки и попытался сжать меня в своих объятиях. Его крепкая хватка была уже не та. Отойдя на полшага назад, глава семьи Салливан наглядел меня с головы до ног, озаряя теплой улыбкой. «Как хорош, чертяка! Ты тоже, бать, есть еще порох? Ну, а ты думал? Черт, жаль вчера не пришел, а то мне сегодня за руль». Батяня продолжал говорить, сокрушаясь тому, что не может со мной выпить, а я же внимательнее рассматривал его все это время. Он постарел, сильно скинул вес и теперь едва ли может использовать свой старый гардероб. Правая нога чаще вставала на носок, а сам он неосознанно вздрагивал, когда опирался на нее. Его левая рука двигалась чуть хуже, а улыбка на этой же стороне лица была более вялой и пустой. Волосы почти целиком покрылись сединой, а морщины испещрили лицо. «Ну, чего застыл? Пошли, мамку обрадуешь». «Да, пойдем». Печально улыбнувшись, я смог выдавить из себя куда более радостные и позитивные эмоции. Не хотелось портить им настроение еще больше. Зайдя на кухню, первое, что мне попалось на глаза, это куча газет и мусорных пакетов, на скотч приклеенных к стенам, закрывающих дыру. Все ходили в уличной обуви, а под ногами то и дело попадались крошки бетона и куски кухонных полок. Побитая посуда, переломанная микроволновка и помятый телевизор, что раньше стоял на холодильнике. Вместо старого обеденного стола сейчас был поставлен гостевой, который раньше доставали на праздники. А любимая мамина скатерть торчала из мусорки, Она была вся в проплешинах и следах копоти. «Дорогой, сынок!» Прервав мои размышления, мама накинулась на меня с объятиями. Привычные слезы из радости и выплеснутого волнения, но они были даже приятны. Аккуратно приобняв ее за спину, ласково сжимаю с объятиях, вдыхая аромат ее волос, пропавших едой, как в детстве. Мелькнула у меня в голове шальная мысль, после которой я потерся о макушку матери щекой, а ее хватка в ответ стала лишь крепче. Решил тут заскочить к вам, узнать, как дела, да и помочь с переездом. Конечно, конечно, но пока садись лучше, я сейчас еще приготовлю. Ловко утерев выступившие слезы в уголках глаз, мама метнулась обратно к плите, не слушая моих протестов. Ладно, можно и перекусить. Даже не помню, когда нормально ел за последнюю неделю. Проводив взглядом машину родителей, которая свернула за угол и понесла их за пределы разрушенного города, по одной из немногочисленных безопасных дорог, вытаскиваю сигареты из кармана. На душе было как-то пустовато и одиноко. Непривычно было понимать, что родители уезжают на другой конец материка, надеясь оказаться подальше от столь опасного места. Но самое печальное, что в момент прощания мать дала волю эмоциям. Она ругала меня, бронила, умоляла и просила прекратить все это, убеждая, что ее материнское сердце чувствует, что ничем хорошим для меня это не кончится. Стоило ее словам прозвучать, как я сразу вспомнил свое отражение в зеркале. Скорее всего, ты права. Подкурив, затягиваюсь противным дымом, который в этот раз не принес успокоения, а даже наоборот, разозлили еще сильнее. Хорошо, что я не ответил ей, так бы было еще тяжелее, как будто нынешней меланхолии мало. И вот я стою на разрушенных улицах Нью-Йорка и наблюдаю, как машина моих родителей уходит вдаль, превращаясь в маленькую точку среди пепла и разрухи. Их силуэты исчезают за горизонтом, оставляя одну только тишину, которая кажется ненормально шумной в этом опустошенном городе. Сердце сжимается, когда я вспоминаю последние слова матери. «Такая жизнь не доведет тебя до добра». Эти слова как шипы в моем мозгу, острые и безжалостные. Я снова и снова прокручиваю их, словно застрявшую пленку. Она была права, конечно. Я не могу отрицать, что в этом мире есть мрак и порок, которые плетут свои сети вокруг меня, но как же больно слышать это из ее уст. Как же тяжело принимать простую истину, что набатом бьется в голове. Я пытаюсь понять, что со мной не так, почему меня терзает злость и беспокойство. Я не из тех, кто боится столкнуться с реальностью. Каждое утро я вижу, как мир погружается в хаос, и моя миссия – более чем просто справедливость. Это необходимость. Но вот эти слова, они проникают глубже, чем все удары и все страдания, которые я видел и перенес. Может, она боится за меня, за того, кто выбрал этот путь. Но в этом нет ничего страшного, не так ли? Я не могу позволить своим родителям вмешиваться в мой выбор. Я, Рашах, это имя для всех, кто не понимает, как выглядит настоящая правда. Я вижу чудовищ, они везде, и я обязан сражаться с ними. Но чем больше я думаю о ее словах, тем более они кажутся прогрессивными, как бы я не хотел отвергнуть их. Конечно, боится, придурок. Мне было не узнать собственный голос, хриплый, надломленный, но не ранами или усталостью, а собственной судьбой. Каждая крошка разума, что я бережно собирал, рушится под натиском этих мыслей. Опасность в реальности, в том, что я делаю, она существует. Эта жизнь может действительно не довести меня до добра. Я постоянно на краю, и это знание, словно тень, следует за мной. Но, что-то не так, я не могу позволить этому осуждению меня сломить. Я смотрю на последние следы семьи, растворяющиеся в пыли, и ловлю себя на мысли, что, возможно, я сам принес им эту тьму. Может, именно я, тот, кто запустил этот цикл разрушений. Но нет, я не мог быть ответственным. Я выбрал стоять на страже, на линии фронта против злодейства. Если я сверну, кто тогда станет на защиту? Старк, Роджерс, или может Ксавье? Каждый из них делает это пристрастно. Каждый всегда становится перед выбором, где на одной грани их совести и убеждения, а на другой людские жизни. Они не смогут, по отдельности так точно, но и вместе тоже. Мы все прекрасно видели, чем это закончилось. Нет, они не смогут сделать то, что порой должно быть сделано. Еще есть Стивен Стрэндж, наверное, единственный, готовый жертвовать всем ради спасения людей. Но в этом его главная проблема. Он действует слишком радикально, и если для спасения Вселенной ему потребуется смерть Земли, он пойдет на это. Поэтому я буду продолжать действовать несмотря ни на что. На мостике своего звездного корабля, укрытого в мраке космоса, Танос, безумный титан, самопровозглашенный спаситель Вселенной, безмолвно величествовал, сидя на своем троне. Золотая перчатка на его руке сверкала в тусклом свете, а в ней уже уютно устраивались два мощных камня бесконечности. Камень силы и камень реальности. Они как будто тревожили даже само пространство вокруг него, показывая, что их владелец полон непокоримых замыслов. Один изливался в мир равномерным фиолетовым светом. Камень силы пульсировал в такт сердца Титана, соглашаясь с правом последнего на использование своей неудержимой мощи. Второй же пылал алыми разводами, что, подобно теням, окружали его со всех сторон, пытаясь добраться до тех, кого камень реальности не признал своим хозяином. Потому Таносу периодически приходилось одергивать его, дабы не остаться без корабля и преданных слуг. В свете камней лицо безумного титана приобретало жуткие черты. Алый и фиолетовый смешивались между собой, порождая пугающую смесь. Служители, стоящие в полутени, боялись даже поднять головы. Их страх был явен, и предпочитаемое молчание лишь усиливало атмосферу тревожности. Танос соскользнул со своего трона. Его мощные шаги напоминали о приближающемся урагане. Он подошел к панели управления, где голограммы танцевали, проецируя сводки о провале его последней операции на Земле. Перед глазами Титана мелькали лица его павших подчиненных. Самые верные, самые сильные и результативные. Но все они проиграли, хотя и пытались воплотить его замысел разными способами. «Несостоятельные бездари», — произнес он, его голос был как гром среди полной тишины. Движением руки он закрыл армейские сводки, открывая доклады своих шпионов. Голограммы переворачивались, показывая героев Земли, их имена с монотонной стереотипностью отправлялись в сторону. Каждый из них был в числе тех, кто осмелился встать на пути спасения самой жизни. Он склонился над устройством, изучая бесчисленные данные о своих врагах. «Время пришло, я не потерплю более никаких провалов», его голос был как леденящий ветер, проникающий в грудь каждого из исполнителей, а каждый его шаг – отголоском гнева, предшествующего буре. Сжав кулак, освещая мрачный темный зал фиолетовым светом, безумный титан одной аурой силы камня поставил всех на колени. Удовлетворительно кивнув, Танос обернулся, его глаза сверкали жгучим светом. Прямо перед собой он увидел великолепный вид на космос через иллюминатор. Корабль был почти готов к прыжку в недра космической бесконечности. Он встал, закатав рукав, чтобы еще раз погладить поверхность перчатки, которую удерживал с теплотой и предвкушающей улыбкой любящего отца. «Скоро эта вселенная будет спасена, я соберу все камни, и тогда моя миссия завершится», — произнес он с предвкушением, чувствуя, как энергия переполняет его. «И все эти глупцы восславят мой подвиг», — слыша вздохи благодарной вселенной, завершил он, а его голос, наполненный угрозой, слился с гулом системы. Его корабль прыгнул в пространственный разрыв, оставляя за собой разрушенную планету. Вновь сжав кулак, Танос трепетно разглядывал камни, в тысячный раз продумывая свой план и представляя, как изменится мир благодаря его трудам. За спиной Титана раздалась возня. Бросив туда взгляд, могущественный пришелец позволил себе мягкую улыбку. «Вы нашли его», сдерживая нетерпение, поддерживая свой образ молчаливого и не говорящего попусту, Танос развернулся целиком, представая во всей красе перед своими подчиненными. «Покажите мне, мой повелитель. Простите, но мы не смогли добыть его». Договорить прислужник не сумел. Огромная рука фиолетового цвета врезалась ему в скулу, разбивая череп на куски. Полыхая злобой, Танос ухватил за макушку второго, начав медленно сдавливать пальцы. «Причины? Камень души оказался не так прост. Мы не смогли добыть его, наших сил. Жалкие оправдания». Без сомнений сжав пальцы, кроша черепушку, спаситель вселенной отряхнул руку. «Всегда все приходится делать самому, но это сейчас не важно. Главное, что моя дорогая дочь не соврала». Вернувшись на свой трон, безумный титан включил экран на подлокотнике, открывая себе вид на камеру, где была заключена его любимая дочь. «Умница, девочка». Глава 96. Все произошло совсем не так, как представляется в книгах или кино. Вместо неожиданной атаки, полной хаоса и разрушений, лидер наших врагов появился с помпой, пафосом и во всей своей красе. Безумный титан не пожелал скрываться или прятаться, он не стал пользоваться преимуществом, а скорее наоборот, выбрал иную устрашающую тактику. Разгоняя облака, Гигантский корабль Таноса навис над нашей планетой, видимый на многие километры. Это поистине огромное судно в точности соответствовало своему хозяину, отображая его мощь и силу. Не сбей пришельцы в прошлом бою Геликарьер, он бы смотрелся ребенком на фоне этого Халка. Мрачные обводы, сотни торчащих во все стороны пушек, чьи дула жадно водили по земле в поисках своих целей. Жуткое и, признаться честно, дерьмовое зрелище. И так подумал не только я. Два десятка ядерных ракет стартанули навстречу кораблю еще до того, как он успел войти в атмосферу планеты, но яркая алая вспышка прервала мучительное ожидание взрывов, превращая боеголовки в простые палки. Словно по взмаху руки, он отмахнулся от самого грозного оружия нашей планеты, которым полвека кичились мировые лидеры. Шок и тишина повисли по всей планете. Новостные телеканалы транслировали события в прямом эфире, и потому все мы видели это фиаско. А затем мы услышали его голос, мощный, властный, баритон с хрипотцой, пробирающий до самых глубин души. «Жители Земли, вы долго страдали, и потому я прибыл сюда, дабы спасти вас. Отдайте мне камни, и тогда, я клянусь, умрет лишь половина из вас. Отдайте камни в течение часа, или жизнь на вашей жалкой планетке закончится». Сообщение было кратким, пугающим и нетерпящим возражений. Секунды тянулись в оглушающем молчании, но потом все сорвалось в какофонию из безумия и анархии. Крики моментально разнеслись по всем улочкам, словно пожар в сухой сезон. Бились стекла, врезались машины, где-то начались пожары. Люди убегали и пытались спастись, но не знали, где их смогут защитить. Яркая демонстрация возможностей надломила хребет нашей воли и гордости, превращая в напуганных мышей, что носится под ногами медведя. Нужно что-то делать. Сразимся с ним, ударив кулаком в открытую ладонь. Дэн не тыкнул пальцем в корабль на экране телевизора. Отправимся прямо к нему, где шанс людей пострадать будет в разы меньше. Это глупо. Он будет ждать нас и будет иметь явное преимущество. Стивен Стрэндж не мог не вставить свое веское слово. Взмахнув плащом, усаживаясь на притянутое кресло, сложив ногу на ногу, верховный маг Земли сплел пальцы рук вместе, задумчиво хмуря брови. Но, видимо, даже так, это будет лучший вариант из возможных. Тогда вы точно должны остаться здесь. Вы и Вижн, Стрэндж, сдается мне, что я и доктор думаем об одном и том же. Способности камней позволят нам нивелировать его преимущество. Коснувшись кончиком пальца камня разума, Вижн прикрыл глаза, словно вслушиваясь в то, что нашептывает ему космический артефакт. Пускай я и не владею силой этой сущности в полной мере, но даже так, моя сила вам определенно пригодится. Дурость, высунув язык, доктор Курт Коннорс сложил руки на груди, недовольно виляя хвостом. Было забавно наблюдать за этим человеком. Избавившись от своего недуга, он легко мог принимать нормальный человеческий облик, но тем не менее предпочитал чаще находиться в образе ящера. Мы принес всем камни прямо ему в руку. Проще тогда сдаться и сразу подставить ему свое брюхо. Согласен, это слишком опасно. Стив Роджерс смог оторвать взгляд от окна. Из новой штаб-квартиры Старка, построенной за какие-то ненормальные сроки с помощью роботов, мы могли видеть далекие очертания огромного корабля, хотя расстояние между нами было немаленькое. Лучше вы останетесь здесь и разработаете запасной план на случай нашего поражения. Ваше поражение неминуемо. Встав с кресла, Стрэндж чуть приподнялся в воздух, лишь кончиками ботинок касаясь пола. Палец мужчины бережно огладил золотой амулет на груди, где скрывался камень времени. Без силы ока вам не победить. Ни в одном из вариантов будущего, где вы идете без нас, вы не побеждаете. Варианты будущего, это еще что такое? Я даже не понял, кто это сказал. Не было времени разбираться, ведь все мое внимание приковал Стрэндж. Я видел, что с ним что-то не так, он нервничал, потел и часто теребил амулет, думая, что никто не видит этого. Да, все мы волновались, но Стивен даже на нашем фоне выделялся, и только я, как знакомый с ним дольше всех присутствующих и видевший его в тяжелом бою, мог сказать это наверняка. А еще мне в этом помогала Ци. Стивен замышлял что-то, и я был уверен, что мне это не понравится. Пока Стрэндж объяснял особенности работы камня времени для чайников, я же сам оставался молчалив, продолжая отслеживать его реакции на каждое слово. Размеренная, четкая речь порой сбивалась, когда доктор особенно нервничал, продолжая экстравагантно взмахивать живым плащом. Есть несколько успешных вариантов, которые приведут нас к победе. Вот оно, Пальцы Стрэнджа вновь ухватились за амулет. Всякий раз, когда Стивен говорит об этом, его глаза наполняет неуверенность, но стоит на миг проявиться ей, как чувство долга и ответственности перевешивают, вымывая те немногие сомнения. Значит, дело в вариантах будущего. Что же ты там такое увидел, что заставляет тебя волноваться? Тогда мы отправимся все вместе, разделимся на три крупных отряда. В одном будет доктор, а в другом Вижн. Решив прекратить спор и поставить точку, Страк вышел вперед, привлекая к себе внимание. Как бы я на него не ворчал, но харизма Тони была на недосягаемом уровне, потому всего парой слов он заставил всех притихнуть и слушать его. Последний отряд будет идти чуть позади остальных и придет на помощь тем, кто будет в опасности. Дальше началась проработка плана, обсуждение нюансов и деление на ударные группы, где мы делились по принципу лучшего взаимодействия. Асгардцы, люди, волшебники и даже мутанты. Многие рвались в бой, желая защитить свой дом. Огромная толпа собиралась здесь, и с каждой минутой нас становилось все больше, только вот выделенное Таносом время подходило к концу. Осталось меньше 5 минут. Приготовиться. Крики разнеслись по ангару, забитому разумными самых разных культур, рас и возможностей. Сотни живых существ, готовых рискнуть и сразиться с иномирным захватчиком. Будь у нас чуть больше времени, уверен, что по всей планете собрались бы огромные силы, но чего уж теперь гадать. Мы едва успели отойти от предыдущего вторжения. Правительства ведущих стран устраивали собрания, проводили совещания, начав медленно прорабатывать вопрос о взаимопомощи, но мы не успели. Шон, из дум меня вырвал знакомый голос, влетев через открытое окно, через которое внутрь попадали разные супер и мутанты, Ванда с Анной внесли Гвен и Фелицию внутрь, выпуская девушек рядом со мной. Не успев ответить, я оказался окружен клубком щебечущих и гомонящих девушек, каждая из которых желала, чтобы ответили именно на ее вопрос. С разных сторон ангара послышались смешки, а где-то я даже уловил завистливый скрип зубов, причем, судя по реакции, так делали не только парни. Так, стоп, давайте кто-то одна. Мы скоро отправляемся, так что, Шон, дорогой. Гвен вышла вперед, плавно приобняв меня за плечи, сближая наши лица и касаясь своим лбом моего. Мы пойдем с тобой. У нас достаточно сил, чтобы защитить себя и тебя. Верно, все-таки влезла в разговор Харди, не в силах терпеть доминацию от соперницы-подруги. Сереброволосая блондинка протиснулась между нами, устраиваясь у меня на груди. Один ты туда не пойдешь. И к тому же, мы лучше всей той шелупони, что определили тебя в команду. Эй, видимо тем, кто активно нас подслушивал, подобное не пришлось по нраву. Смешки стали громче, а люди привлекали к нам все больше внимания, порой тыкая локтями соседей и указывая пальцами на нашу компашку. Секунду, взмахнув щупальцем, создаю простейшие заклинания приватности, искажающие звук и накладывающие подобие купола, что размывает наши образы, вот так-то лучше. Не успел я договорить, как на мои губы набросились, причем было даже непонятно, кто именно это делает. Уловив, что приватность разговора восстановлена, девушки словно сорвались с цепи, желая напоследок облобызать меня с головы до ног. В какой-то момент я даже почувствовал чью-то мягкую ладонь у себя в паху. Так, так, дамы, стоп, отойдя на пару шагов назад, оглядываю покрасневших и разгорячившихся девчонок, позади которых одиноко стояла Анна, со смеющимися глазами наблюдая за нами. Хитрая чертовка знала, что ей я уделю внимание отдельно, потому не торопилась лезть вперед остальных. Все в порядке, ничего страшного не случилось, и я не собираюсь вас отговаривать, положив пальцы на губы Фел, прерываю рвущиеся наружу слова. Девушка словно налетела на стену и сейчас обиженно дула губы, сложив ручки на груди, просто не лезьте в бой с главным боссом. Мы не знаем, насколько он опасен, а потому, не волнуйся, дорогой. Оставив на моей щеке невесомый поцелуй, Гвен отошла назад, одной ногой выходя за пределы купола. Я присмотрю за ними. Цапнув ладошки недовольной Ванды и хмурой Фелиции, Стейси утащила их наружу, оставляя нас с Анной Марией наедине. Может, не стоит, тебе предстоит тяжелый бой. Не говоря ни слова, напитываю себя ци. Притянув девушку ближе, ласково целую ее в губы, заставляя щечки шельмы налиться румянцем, а саму девушку задышать тяжелее. Треть резерва ухнула в пустоту, но дальше я продолжать не стал, разрывая объятия и мягко отстраняясь. Удачи, и тебе, присмотри за ними. Конечно, серьезно кивнув, Анна покинула купол, после чего я развеял заклинание, встречаясь взглядами с верховным магом земли. Закончили, нам уже пора, осталось меньше минуты. Да, готов. Кольцо портала распахнулось в свете золотых искр. Десяток магов, что вместе с нами участвовали в этой авантюре, повторили за мной и Стивеном, создавая проколы в пространстве. На той стороне показалось бескрайнее небо и черная палуба корабля, что являлся флагманом наших врагов. Даже просто находясь рядом с этим огромным сооружением, ощущается нечто неприятное и пугающее, словно оказался на кладбище или посреди мясобойни, убранной от крови после очередной смены. Судно буквально пропахло гарью, дымом, кровью и смертью. Она ощущалась в каждой линии, в каждом уголке, словно чернота корпуса скрывала от нас список имен всех тех погибших, кому не повезло столкнуться с безумным титаном. Приготовьтесь. Выйдя вперед остальных, Магнето попытался произвести впечатление и простым взмахом руки вспороть обшивку корабля, но проходили секунды, а ничего не происходило. Глава мутантов-террористов изменился в лице. Встав в более устойчивую стойку, он выставил перед собой руки, после чего ухватился пальцами за воздух. Лицо его покраснело, а пот потек рекой, показывая, что старику нелегко дается подобное чудо. Его стопы вдавились в металл, сам он тяжело дышал, но вот проходит миг и металл поддается, медленно разрываясь и открывая нам узкий проход внутрь. Натужно кряхтя, Магнето припал на колено и в последнем рывке оторвал здоровенный лист брони. Его соратники придержали старика от падения лицом в сталь, но, судя по испуганным взглядам, таким слабым и истощенным они не видели его никогда. Вот и первые потери. Хохотнув, Старк повернулся к остальным, снимая маску с лица своей брони. «Вы все знаете, что делать. Судьба нашей планеты зависит от нас, так что не оплошайте». Захлопнув маску, Старк взмыл в небо, первым прыгая в черное нутро корабля. Следом за ним отправились и остальные, постепенно скрываясь внутри. Проводив взглядом своих девчонок, которые прибились к одному из отрядов всем квартетом, киваю напоследок Стрэнджу и друзьям, после чего спрыгиваю вниз. На борту святилища 2 царила атмосфера хаоса и напряжения. Огромные металлические коридоры, освещенные мерцающими огнями, теперь служили ареной для отчаянных сражений. Звуки столкновений металлических тел и взрывов раздавались по всему кораблю, эхом отражаясь от его массивных стен. На одном из нижних уровней группа супергероев, включая Тора, доктора Стрэнджа и Росомаху, объединялась, чтобы дать отпор инопланетным захватчикам. Покрытый молниями бог грома скакал по всему полю боя, щедро одаривая всякого, кто посмеет к нему приблизиться, молниями. Разгоряченный битвой, он крушил все вокруг, порой даже забывая, что сражается не один. Его верные подданные шли следом, добивая тех немногих, кто уцелел, но чем дальше они продвигались по кораблю, тем чаще им приходилось участвовать в полноценных битвах. Доктор Стрэндж использовал свои магические способности, вызывая свитки и заклинания, чтобы отвлечь врагов. В один момент он раскрыл портал, позволяя Росомахе и нескольким волшебникам оказаться в тылу инопланетян. С хриплым ревом Лаган бросился в бой, выпуская свои когти, оставляя за собой кровавые следы на ярких панцирях врагов. Привыкший, что его оружие может разить любого врага, здесь он впервые в жизни столкнулся с тем, что приходится полагаться на мастерство, а не преимущество своих когтей. На верхних палубах асгарцы сражались с более сильным противником, элитными воинами Таноса. Битва разбушевалась так, что сам корабль, казалось, дрожал от мощи атак. Один из асов, боец с длинными золотыми волосами, с криком воспламенил свое оружие, совершая молниеносные атаки, чтобы поддержать своих товарищей. В это время в центре корабля группа мутантов во главе с Шельмой и Циклопом прорывала оборону, искусно маневрируя среди брошенных обломков. Понимая, что время играет против них, они стремились достичь космического ядра корабля, но лишь плутали по его бесконечным темным коридорам, постоянно натыкаясь на, казалось, бесконечных обитателей судна. Ситуация накалялась. У каждого из защитников Земли была своя мотивация, от желания спасти родной мир до личной мести или принципов. Никакая политика не имела значения в этот момент. Все объединились против общего врага. Удары, магические заклинания, ярость и стратегия переплетались в одно целое, создавая мозаичный ковер битвы. Каждая стычка, каждый уклон и каждое заклинание приближали их к конечной цели – остановить Таноса и его безумные планы. Тем временем сам Танос, сидя на троне в обширном зале управления, наблюдал за происходящим с выразительным спокойствием. Его грубое, усталое лицо не выдавало ни капли эмоций, лишь холодный взгляд был исполнен решимости. Он знал, что война – это лишь проверка на прочность, и в конце концов он получит то, что хочет. Для него это было не просто сражение, это была часть его вселенского плана, который он готовил вплоть до этого момента. Битва в святилище 2 только начиналась, и каждая секунда была на вес золота. В воздухе витала напряженность, как незримая энергия, готовая взорваться в любой момент, перетягивая весы на одну из сторон. Воздушный бой за землю продолжал разворачиваться, и исход этой битвы определил бы будущее всей вселенной. Оглядев многочисленные экраны, раскинувшиеся вокруг его трона, безумный титан с удивлением отметил группу отдельных героев земли, что целенаправленно шли прямо к нему, избегая сражения и стараясь не попадаться на глаза. Еще один скрывался в тенях и следовал за ними на расстоянии. Интересно. Тяжко выдохнув, спаситель вселенной не стал вставать со своего трона и лишь вяло разминал плечи и шею, готовясь встречать гостей. Минуты тянулись медленно и вязко. Время словно замедлило свой бег, и безумный титан позволил себе полюбоваться самоотверженностью и героизмом защитников планеты. Неясно чему хмыкнув, Танос откинулся на спинку трона, продолжая смиренно ждать, когда камни сами придут к нему в руки. Он ощущал два из них на корабле, и один сейчас стремительно приближался. Под звуки взрыва на капитанский мостик ворвались шестеро. Овеянные гордостью, славой и уверенностью в собственных силах, они встали прямо перед ним, готовые сразиться за свои идеалы. «Ни к чему было ломать мой корабль, вы могли прийти через главную дверь», с намеком улыбнувшись, Танос бросил взгляд на краснокожего андроида, зависшего в воздухе и не сводящего глаз с перчатки на его правой руке. «Я всегда держу свое слово, и вам бы ничего не угрожало. Мы пришли не кланяться тебе», — вперед вышел маленький человечек, закованный в разноцветную броню. Наставив на него распахнутую ладонь, он говорил дерзко и нагло. «Малец явно считал себя хозяином положения. Тебе здесь не рады, Танос. Я играю на стороне хороших парней, так что скажу только один раз. Убирайся с нашей планеты и не смей возвращаться». Забавный. Медленно поднявшись со своего трона, безумный титан сжал кулак с золотой перчаткой, освещая рубку красным цветом. «Тебя убью последним». Глава 97. Пробираясь сквозь тьму бескрайних коридоров корабля, я все чаще натыкался на следы мелких стычек. Быстрых, можно сказать скоротечных, которые заканчивались для обитателей этой гигантской посудины одинаково. Изломанные тела с характерными следами указывали мне дорогу лучше любого маяка в ночи. Потому я уверенно продолжал бежать вперед, надеясь успеть до того, как случится какое-то дерьмо. Стрэндж не мог не знать об этом и, скорее всего, специально допустил. Его игры со временем меня крайне утомляли, ведь Верховный Чародей не делился ни с кем увиденным, обрекая нас и дальше блуждать во тьме, пока он с высоты своего знания наблюдал за нами, правильно расставляя пешки на игральной доске. Спереди раздался грохот, а затем по кораблю прокатилась волна фиолетового пламени, следом за ней по полу, стенам и потолку расползлись такого же цвета трещины. Прочнейший металл разъедало на глазах, а из недр корабля раздавались взрывы. Следом за волной пришла вторая, затем третья, и чем ближе я подходил, тем чаще они прокатывались по палубам корабля, разрушая их, открывая пространство для маневра. Космический гигант натужно захрипел. Огромное судно не выдержало подобных измывательств и начало медленно крениться на бок, скорее всего, предрекая собственное падение на землю. Нужно торопиться. Облокотившись на сломанную переборку, перевожу взгляд на собственное отражение в металле, чувствуя, как лицо чешется под маской. Хотелось сорвать проклятый кусок ткани и расчесать кожу до крови, но приходилось терпеть. Тем более, интуиция подсказывала мне, скоро эти неприятные ощущения закончатся, осталось совсем немного. Выпустив щупальца, плюю на конспирацию, которая уже успела мне аукнуться, срываюсь на полной скорости в сторону центра корабля. Я ощущал камень разума, камень запертый во лбу Вижна, и он взывал ко мне. Несмотря на прожитые годы и весь набранный опыт, было тяжело сопротивляться его зову, но я мог медленно, но верно побеждать прихоть этой проклятой штуки, что могла повелевать мыслями любого разумного и хранить память триллионов существ. Оставляя за собой крестообразные следы, выбегаю к последнему коридору. Точнее, раньше он был им, а ныне. Ныне все здесь превратилось в огромный зал-арену, покрытую фиолетовым пламенем. Алые протуберанцы энергии скользили по потолку и стенам, скрывая фиолетовые трещины. Изредка поток, похожий на кровь, срывался с места, порождая оружие, чудовищ, стихию. Все, что могло помочь в битве безумному титану. Хотя не думаю, что ему действительно нужна была помощь. Скорее он просто отвлекал своих врагов подобными фокусами, в легкую расправляясь с ними собственными руками и мощью камня силы. Полковник Роудс был мертв. Броня Вайтиля была смята в центре груди, почти соприкасаясь со спиной. Ручейки крови вытекали сквозь трещины и сломы, а глаза грозного доспеха потухли навсегда. Стив лежал неподалеку. Его щит был разорван пополам. Обугленный в огне камня силы, он медленно плавился, превращаясь в серебристую лужу металла. Краски американского флага поплыли, оставляя лишь серость. Сам Роджерс выглядел неважно. Избитый, но не сломленный, он заплывшим глазом следил за Таносом, придерживая порванный бок. Кусок арматуры торчал из его тела. Скорее всего, Кэпа отшвырнули с невероятной силой, да так, что он своим телом пробил прочнейшую стену корабля. Доктор Беннер в образе обычного человека лежал в глубине зала. Его тело едва двигалось, но, судя по всему, он сломал несколько ребер, так как при каждом вздохе Брюса накрывали спазмы, сводящие мышцы. Дэнни Рэнд в данный момент отлетал от оплеухи нашего главного врага. Кувыркаясь в воздухе, убийца дракона плашмя плюхнулся об пол, тяжело дыша и харкая кровью. Все очень-очень плохо. Старка видно не было, не удивлюсь, если его выбросили за пределы корабля или вообще распылили с помощью силы камней. Последний участник этого маленького отряда, Вижн, сейчас полз в мою сторону, пустым взглядом шаря перед собой. Его нижняя половина тела отсутствовала. Раны андроида постоянно искрили, а камень во лбу налился ярким светом, словно бы недовольно пыхтя на бесполезность собственного носителя. Сам же виновник всего происходящего медленно и вальяжно шел за ним, стряхивая пыль с плеча. Несколько ссадин, пара синяков и все. Это единственное, на что оказались способны мои товарищи, неприятели и друзья, навалившись всем скопом. Еще повезло, что не пошли всей толпой. Используя он силу камня на полную, то просто бы мог растворить всех присутствующих. Может, и ему не так легко дается их использование. Танос, Хаэм, еще одна букашка. Он говорил неторопливо, смакуя каждое слово. Хмыкнув и поджав губы, безумный титан остановился, втягивая носом воздух. Рашах, я чувствую на тебе влияние камня, но у тебя его нет. Значит, обойдемся пока этим. И вновь он продолжил движение к Вижну. Чертов робот же сам застыл, хлопая ртом, словно пытался мне что-то сказать. Его глаза почти закатились, но он все же смог сфокусироваться на мне. Камень, уничтожь камень, легко сказать. Нужно было делать это до того, как вломились сюда и принесли его ему на блюде. Скинув плащ, быстро добираюсь до Вижна, хотя не сказал бы, что Танос хотел мне помешать, скорее наоборот, он с интересом рассматривал меня, готовый ринуться в битву в любую секунду. Все его тело было напряжено и несмотря на пристальное внимание ко мне, он отслеживал все вокруг себя.